В 1762 году уже при Екатерине приехали в Петербург черногорцы Николай и Иван Петровичи и подали за руками архиереев своих Саввы и Василия Петровичей грамоту, в которой заключались просьбы о позволении архиерею Василию приехать в Россию, об освобождении Черной горы от турецкого ига, об указе, каким образом поступать черногорцам с своими неприятелями, рагузинцами, которые клевещут на них порти. Иностранная коллегия, основываясь на донесении Пучкова, подала императрице доклад, что пока в Черногории не будет установлен порядок, а установить его трудно, то от этого народа никакой пользы для России ожидать нельзя, кроме лишних хлопот и охлаждения с турецким двором и Венецианскую республикою. И потому коллегия рассудила отправить присланных обратно с письмом от канцлера к черногорским архиереям. В этом письме говорилось, чтоб черногорский народ пребывал в тишине и покое и не подавал ни туркам, ни другим соседям своим повода к вражде. Архиерею Василию приехать в Россию нельзя, потому что его присутствие нужно в Отечестве. Вместе с письмом Петровичи повезли 2 золотые медали на коронацию Екатерины и 100 золотых жетонов. Несмотря, однако, на письмо, в 1765 году архиерей Василий Петрович явился в 3-й раз в Петербург под предлогом поздравления императрицы с восшествием на престол. По обычаю он просил вспомоществования на возобновление церквей, просил снабдить его ризницею и митрою. Но ризница, митра и 500 рублей денег отправлены были митрополиту Савве, потому что Василий умер в Петербурге в марте 1766 года. Отношения, видимо, охладились. Екатерина прямо выражалась, что иностранная коллегия с черногорцами в ссоре, а между тем явилась новая причина к неудовольствию. В 1768 году получены были странные вести, вследствие которых пограничным губернатором разослан был циркуляр, где говорилось, что в Черногории явился обманщик Степан Малый, который выдает себя за императора Петра III. Сей обманщик, недовольствуясь тем, что нашел себе прибежище и шайку у черногорцев, с которой начал уже грабить купеческие караваны, вздумал распространить свой умысел рассылкою от себя в разные стороны эмиссаров. Из собранных с разных сторон сведений узнали, что в конце 1766 года на Черную гору из Боснии пришел человек, называвшийся Степаном Малым. Он выдавал себя за лекаря и лечил раненых. Но между тем при всяком удобном случае говорил тоном вдохновенного пророка о необходимости перемены нравов и обычаев в Черногории, о необходимости большей чистоты семейной, о необходимости вывести из употребления родовую кровавую месть. В это время на Черной горе находился русский офицер, приехавший туда с вещами, оставшимися после умершего в Петербурге черногорского митрополита Василия. С этим офицером Степан сблизился и часто разговаривал. Вследствие этих разговоров у него родилась мысль выдать себя за русского императора Петра III, чтоб могущественным обаянием этого имени заставить черногорцев ввести у себя преобразования, необходимые для успешнейшей борьбы с турками. В 1767 году Степан отправился с Черной горы в Бока-де-Катаро и работал там в каменщиках. Тут уговаривал он одного из товарищей, каменщика, чтоб шел в Россию и отнес туда его письмо. Потом перешел в местечко Майну, где стал жить в работниках у тамошнего обывателя Марка Вуковича Бовара, у которого вылечил раненого брата, и здесь стали слышать от него таинственные речи. «Когда Господь Бог восхощет, то я сделаю, что никто из вас не будет носить никакого оружия». В народе пошли толки, что Степан Малый непростой человек. Рассказывали, как он посылал каменщика в Россию, плакал, увидя в одном монастыре портрет Петра III, хотя, по некоторым известиям, сначала он выдавал себя за Ивана Антоновича, спасшегося от смерти. Вспоминали, что при своих увещаниях произносил слова «недалеко до государя». Говорили, что когда однажды кто-то облокотился на него, то он сказал: «Если б ты знал, на кого ты облокачиваешься, то бежал бы от него, как от огня». Между тем разнесся слух, что русский император Петр III жив и странствует в азиатских областях. Нашлись люди, которые указывали на сходство Степана Малого с портретом Петра III, и вдруг почти все начали признавать его действительно за Петра. К Малому отправились старики и от имени митрополита Саввы и народного собрания стали заклинать его, чтоб сказал, кто он. Малый отвечал: «Когда вы истинного Бога познаете и сделаете общее и вечное между собою примирение, так, чтоб никакого не было и впредь между вами несогласия и кровопролития, тогда узнаете вы, кто таков Степан Малый». После этого он потребовал к себе митрополита и упрекал его за то, что позволяет народу жить по-зверски. Потребовал, чтобы митрополит собрал всех черногорцев и установил между ними общее и вечное примирение, чтоб они взаимно простили друг другу все обиды, и впредь обиженный искал бы судом себе удовлетворение, а не мстил бы сам собою. 1 октября созвано было народное собрание. Начинает говорить Марко Тамович из Майны, сопровождавший покойного епископа Василия в Россию, и уверяет, что Степан Малый – настоящий Петр III, которого он знал в Петербурге. Когда узнали о требованиях мнимого российского императора, то собрание согласилось на общее примирение до весны 1768 года, именно до нового собрания, назначенного на Юрьев день. Малый рассердился, узнав, что народ уклонился от вечного примирения, отложил решение слишком на полгода. Он говорил старикам, объявившим ему решение собрания: –